Глава 17. Город Литейск. Кабинет директора швейной фабрики. «Товарищи!» — Гоша Индия обвел новых подчиненных укоризненным взглядом. «Проведенная ревизия выявила на фабрике целый список, а, короче говоря, кучу нарушений». Присутствующие, что мастились за длинным столом для совещания, опустили глаза. Сидели, нахохлившись, как воробушки на морозе. «Вот скажите мне, товарищ главбух». Гоша помахал каким-то листочком. «Что это? Дешифруйте мне эту карточку движения материальных средств». Зал молчал. Лишь где-то под потолком жужжала запоздалая осенняя муха, которая перелетала с одной лопасти застывшего вентилятора на другую. «Так, я не понял. А кто у нас главбух?» Директор хлопнул по столу ладонью. «Я», — приподнявшись, пролепетала женщина офисной упитанной наружности с узлом вместо прически на голове. «Кузькина Мария Семеновна, главный бухгалтер». «Замечательно». Гоша с тем же выражением лица передал ей документ. «Что скажете, Марь Семеновна? Смотрите, смотрите внимательнее». «Излишки», — пожала она плечами и беспомощно оглядела присутствующих, будто искала поддержки, но кладовщик, главный технолог, зам ПТБ и прочие начальники транспортного цеха глаз так и не поднимали. «Вижу, что излишки». «Откуда?» — взмахнул руками Гоша. «Я бы понял, если бы недостача. А тут драп лишний, сатин и пуговиц, сундук». «Как это получилось?» «Георгий Вадимович, я прямо сейчас все проверю». Закивала главбух и стала лихорадочно метать костяшки на массивных потертых счетах. Щелкала ими долго, пока у Гоши терпение не кончилось. «Не трудитесь, Мария Семеновна. Счеты не руны, а вы не колдунья. Неучтенное сырье никуда не исчезнет и не растворится. Его, между прочим, товарищ из народного контроля в своем акте уже указал и подписями должностных лиц заверил. Еще грозился бумагу разгромную накатать на имя товарища Дедковского, чтобы мы в обзор попали. Знаете, кто такой Дедковский? Нет? Замечательно. Казалось, речь его шла по нарастающей, но голос оставался все таким же ровным, и это пугало присутствующих похлеще криков. Вообще-то это председатель Комитета народного контроля РСФСР. Хотите, чтобы мы на весь Союз прогремели? Короче. Товарищи, немедленно поставить излишки на учет и провести по бухгалтерии, как положено, и Марь Семеновна. Уберите эти дурацкие счеты, в самом деле. На дворе век кибернетики и энергии атома, а вы костяшками брякаете. У вас что, на рабочем месте персональной ЭВМ нет? Нет, слабо улыбнулась женщина. Что же вы молчали? Ладно, достанем, поставим. Записал себе. И, кстати, где у меня кладовщик? Я здесь. Вскочил чернявенький и живенький мужичок возраста позднего Пушкина и тут же представился новому начальству. «Конюк Иван Иванович». «Вот что, Ваня Иванович». Гоша забарабанил пальцами по столешнице. «Со своей стороны проследи, чтобы все в ажуре было. С контролем я договорился, в обзор нас не включат. Но лишнее палево нам сейчас ни к чему». «Простите, что?» Гоша не слишком заметно хмыкнул. «Я говорю, документацию по излишкам в порядок приведи. Чую, с твоего молчаливого согласия вся эта канитель тут волоклась. В смысле, нарушения образовались». «Понял, Георгий Вадимович. Сделаем». «Да садись уже, не торчи, как солдатик оловянный». «Никак нет», — улыбался конюк, пытаясь шутить. «У меня две ноги, а у солдатика была одна». «Это пока две», — свел брови на лбу Гоша. «Не выполнишь мои указания, будет одна. И вообще, товарищи, это каждого касается». «Что за бардак у вас?» «То есть у нас на фабрике?» «Вот, смотрите». Директор достал и швырнул бумажки на стол для совещаний. Те четенько легли веером перед присутствующими. Даже красиво вышло. Умел катало швырять карточки. «Это карточки складского учета», — распалялся Гоша, нависая над столом, как коршун над полем. Даже полы пиджака разметались, словно черные крылья. «Существует единая форма их ведения, а также есть единые правила отпуска и движения материалов. Кого вы обмануть хотите? Меня? Мне вы можете фуфло не впаривать, я на этом собаку съел». Казалось, еще немного, и Гоша расскажет о своих делишках в ресторане, но он, естественно, об этом умолчал. А экзекуцию продолжил, снова выровняв тон. «Берите, граждане, карточки в руки, не стесняйтесь, смотрите. Ну?» «И что мы видим?» «Да ничего», — пожимали плечами присутствующие, а общее мнение вслух попытался выразить Конюк. «Все по форме заполнено». «А ты, Ваня Иванович, глаза-то разуй», — уставился на него Гоша. «Я и без микроскопа вижу, что там сплошные подчистки, затертости, исправления, дописки. Тебе лупу дать или сразу на экспертизу документы отправить? Криминалистическую». «А, действительно», — закивал Конюк. «Есть мурашки, да, но вы и глазастый, Георгий Вадимович. Сразу видно, опытный руководитель. А мы что, мы люди маленькие, нам как велено было делать, так мы и поступали». «Теперь все будет по-другому. По закону». От последнего произнесенного слова Гоша чуть не осекся. Слишком непривычно было для него такое высказывание. Но быстро взял себя в руки и громко проговорил. «А иначе я вам покажу Кузькину мать». Затем Гоша перевел взгляд на главбуха и добавил. «Простите, товарищ Кузькина, ваша мама тут ни при чем, Марья Семеновна. Я имел в виду, что некоторые могут сесть на скамью. И совсем не в парке культуры и отдыха. Все. Идите работайте, товарищи. Не бесите меня больше». Подчиненные встали, а Гоша, никого больше не стесняясь, достал из шкафа бутылку редкого вискаря и плеснул себе сразу полбокала. Вереница людей поспешила из кабинета в коридор, лишь один из них задержался, с лицом пронырливым и хитрым. Глянешь на него, и на ум придет расхожая фраза: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». «Тебе чего, Ваня?» — вопросительно уставился на него Гоша. «Выпить хочешь?» Тот замахал свободной рукой. «Нет, что вы, Георгий Вадимович, в рабочее время ни-ни. Правильно, молодец, а то уволю нахрен». И я тут по вашим вопросам, по излишкам, пояснить кое-чего хотел. Дело в том, что они не случайны. Говори уже, Гоша отпил вискарь. Не тяни кота за причинное место. Конюк огляделся, убедившись, что в кабинете он наедине с директором, а остальные ушли. И стал рассказывать. Гоша вертел бокал в руке. Слушал и молчал. Ни разу не перебил. Такое гробовое молчание Конюка даже напрягало, он не мог понять, чего ждать от своего шефа, и, прервав свой рассказ, осторожно спросил. «Вы меня слышите, Георгий Вадимович?» «Да, Ваня, я все понял. Получается, что у вас тут цеховое производство процветает, причем полностью за государственные бабки проворачиваете». «Тише, тише, Георгий Вадимович, и у стен могут быть уши. Вы не думайте, мы не бандиты какие. Старый директор даже премии выписывал работникам, неофициальные. Неучтенная продукция и прибыль неучтенная. Не мы это придумали, так всегда было. У нас на фабрике все четко отлажено, а нестыковки, так вовсе не нестыковки это. Так задумано, это как в сказке про Золушку. Если туфелька подошла ей идеально, то почему она потерялась? Понимаете?» «И кто же за всем этим стоит?» — прищурился Гоша. Иван Иванович выдохнул и произнес. «А вы как? С нами?» «А не боишься, что я тебя сдам органам, Конюк?» «Ментов боятся на дело не ходить», — вдруг улыбнулся кладовщик. «О-о-о!» — одобрительно закивал Гоша. «Вот это по-нашему. Свой человек. Жаль, что ты не сидел». «Сидел, Георгий Вадимович». «Тогда ответь мне на вопрос, Ваня, кто за всем этим стоит и имеет с этого самый жирный куш?» «Его никто не видел, Георгий Вадимович. По крайней мере, из тех, кого я знаю». «Он уже 2 часа не выходит». Федя жевал пирожок, сидя в старом «Жигуленке», который взамен нашей служебной «Волги» где-то раздобыл Горохов. «Что там так долго можно делать в этом доме литераторов?» «На то он и писатель, чтобы в таком заведении заседать», — хмыкнул я. «Светлицкий птица вольная. Хочет с читателями встречается, хочет дома коньячок попивает среди бела дня. Хорошо жить на пенсии. Я там так и не был». Погодин так прыснул, хорошо еще начинка никуда не полетела. «А, Андрюха, какая нафиг тебе пенсия? Тебе до нее, как до Египта на лыжах. Пирожок хочешь? С ливером. Отличные пирожки, не обманула торговка». «Давай один». Я протянул руку. «Ну а так-то ты прав. Слишком долго Светлицкий не появляется. Встреча у него сегодня с массами не запланирована. Я проверил его график. Он в центральной библиотеке вывешен. Может, просто встретил там кого? Давай я проверю». «Стой, сиди», — шикнул я. «Так стоять или сидеть?» — усмехнулся Федор. «Опасно. Срисует тебя и поймет, что мы за ним следим. Да я аккуратно, он меня в лицо-то не запомнил наверняка». «Такой все помнит, поверь». «Ну давай я схожу, а? Надоело сидеть, и пирожки кончились», — конючил Погодин. «И вообще, может, он смылся?» «Как смылся?» — напрягся я. «Зачем? Когда?» «Откуда я знаю? Вот заодно и проверю». «Не мог он смыться. Я за входом слежу. И ты следи. Не верти башкой на девок». «А ты уверен, что вход здесь единственный? Пожарный выход всяко должен быть». «Думаешь, он увидел нас, что мы следим и скрылся через черный ход?» «Фиг знает. Вот и проверю». «Ладно, иди», — согласился я. «Только постарайся не отсвечивать». Федя удовлетворенно хмыкнул и незаметно, думал, я не увижу, вытер пальцы о старенький чехол сиденья. С облегчением выдохнул и вышел из машины. Не было его минуты три, и тут выскочил он из главного входа и, казалось, сейчас бросится в припрыжку в мою сторону. Вот блин, палит контору. Но нет. Сдержался Федор. Осадил коней и пошел обычным, ну разве что немного быстрым шагом, оглядываясь на дом литераторов. «Чего?» — высунулся я в автомобильное окошко, предчувствуя неладное. «Нету его там, я же говорил. Утек, Всеволод, прикинь». «Как утек? Не выходил он, я же точно видел. Не мог проглядеть, если он только в старушку не переоделся какую-нибудь». «Да нет, там его внутри, я тебе точно говорю, директриса сказала». «Мало ли что сказала, а ты проверял?» «Конечно. Я побродил так по коридорам, будто у меня интерес к литературе проснулся. Сначала про Светлицкого спросил, а потом, когда сказали, что его нет, сообщил, что сам стишки ваяю и, мол, хочу вступить в подобную сходку. Ну, то есть в союз, или как там он называется. Главное их Шишкина, которая мне все и показала, и рассказала, даже попросила что-нибудь почитать из моего творчества. По-моему, ей даже понравилось». «Чего?» — мои брови полезли на лоб. «Ты стихи пишешь?» «Ну так», — изображал саму скромность Федор. «Балуюсь. Хошь, прочту? Вот, слушай». «Да некогда. Да там немного, это мое любимое». И Федя начал читать свой шедевр. «Осень пришла, листья краснеют, ветер шалун их по парку гоняет. Куда-то летят в золотом хороводе, а ветер меж тем задирает юбчонки. Жаль, что уходит тепло и капронки. Вечно смотрел бы под юбки девчонкам». «Ну как?» — сиял Федор. «Отличные стихи. Жизненные. Только нам Светлицкого найти надо». Погодин слегка угас, когда я вернул его на грешную землю. «Нету там Светлицкого, и не было». «Не приходил сегодня», — директриса говорит. Пробурчал он, поглядывая в бок. «Как не приходил? Твою мать, Федя! Мы же сами вели его от дома сюда и видели, как он вошел внутрь. Не приснилось же?» «Ну да, только я спорить-то не стал. Вот прибежал к тебе посоветоваться. Как дальше быть?» «Пошли», — скомандовал я, выбравшись из машины. Я быстрым шагом направился к центральному входу дома литераторов. Федя семенил за мной. Вошли внутрь, пересекли холл, свернули и очутились напротив кабинета главной. «Тук-тук», — проговорил я, заглядывая в кабинет. «Здравствуйте, Антонина Арсеньевна. Можно?» «Андрей Григорьевич», — сняла с носа очки женщина, — «что-то зачастили к нам товарищи из милиции. Вы тоже со стихами пришли?» «Со стихами в другой раз наведаюсь». Так и не дождавшись приглашения, я вошел в кабинет и сел напротив его хозяйки. «Что-то случилось?» — напряглась Шишкина. «Да, и очень страшное». «Ой», — женщина прижала руки к груди. «Говорите уже, опять кого-то убили в нашем городе? Я ведь знаю про все эти убийства. Поговаривают, что у нас маньяк завелся». «Пока не убили, но вполне могут. Всеволода Харитоновича похитили». «Как похитили?» — замотала головой Шишкина, будто сбрасывая наваждение. «Сами не ожидали. У нас есть основания полагать, что у Светлицкого появились серьезные враги. Так вот, сегодня он зашел в это здание примерно 2 часа назад и исчез. Испарился. Мы предполагаем, что его похитили». «Фу, нет», — облегченно всплеснула руками женщина, — «никто его не похищал». «Вот как?» «Это отличная новость, Антонина Арсеньевна!» Я уставился на нее и понизил голос. «Только вам откуда это известно? Или вы прикрываете похитителей?» «Что вы, что вы!» «Всеволод Харитонович был здесь, да, только он вышел через черный ход». «Интересно. «Когда?» — нахмурился я. «Как зашел, так сразу и вышел. Только он просил никому не говорить, что уходит. Вы же никому не скажете? Вам же можно верить, вы же из милиции». «Нам верить можно», — я слегка хлопнул себя кулаком по груди. «Даже нужно. И часто так Светлицкий у вас незаметно уходит через черные ходы? И к чему такая странная конспирация?» «Бывает, что каждый день. Говорит, что он не бросил одно свое старое милицейское дело. Ведет какое-то частное расследование. Еще раз вас попрошу, вы только никому не говорите, иначе Всеволод на меня сильно обозлится». Повторяла она это так взволнованно, что я даже задумался, что ее сильнее проняло. Весть о похищении мэтра или его просьба о секретности. «Никому, никому», — заверил я. «Это оперативная информация, но я все равно не пойму, зачем он так следы путает. Он обратно также возвращается через черный ход и выходит через главный». Я вспомнил, что когда-то мы уже сидели на хвосте у Светлицкого до покушения на него Ибрагимовым. Тогда и выяснили, что кроме магазинов и дома литераторов он ничего не посещал, а в последнем заведении он задерживался подолгу. А теперь, оказывается, он вообще ходить мог где угодно, пока мы его поджидали у главного входа. «Да, обратно он таким же путем выходит», — подтвердила Шишкина. «Для чего он это делает? Тут, мне кажется, все понятно. Он проводит свое расследование. Все думают, что он в доме литераторов, а он в это время ищет преступника. Это алиби называется». «А зачем частному сыщику алиби?» — вскинул я брови, изобразив искреннее удивление. «Всеволод сказал, что тот, под кого он копает, опасный человек, он ничего не должен заподозрить. Вот. И вы ему помогаете обеспечивать, так сказать, алиби». «Благое дело выполняет Всеволод Харитонович», — с чувством проговорила Антонина Арсеньевна. «Нужное? Конечно, помогаю. Ведь он был отличным милиционером, ему просто не дали довести начатое. А он так этого хочет». Она сжала руки, как будто бы молилась сейчас всем известным человечеству богам, чтобы Светлицкому удалось, наконец, облагодетельствовать этот мир не только увлекательными книгами. «Ясно. А вспомните, Антонина Арсеньевна, какие дни и в какое время приходил сюда Всеволод Харитонович, когда отлучался через пожарный выход? Понимаете, я знаю, о чем вы говорите, и мы хотим помочь ему в этом частном расследовании». Всеволод Харитонович сказал, что никому нельзя доверять. Поджала губы Шишкина. «Нам можно. Мы всецело на его стороне. Мы ведь из самой Москвы».